Глава 11. Ник проснулась в пятницу, как обычно, в 8 утра, и сразу же подумала о вечернем свидании с Карлсом. Ладно, не совсем свидание, просто приятная интрижка с аппетитным ужином в начале. Но все же, что бы там ни было, она с нетерпением ждала встречи. Она заставила себя работать все утро, но к полудню ее мысли блуждали и были заняты только тем, куда они пойдут сегодня вечером, как он будет выглядеть и что, черт возьми, ей надеть. В последний раз он видел ее, когда Ник выбежала из дома после звонка перепуганной Кортни, не готовая к встрече с кем-либо, не говоря уже о нем. Ей нужно было показать, что она может хорошо выглядеть, если постарается. Что-нибудь незатейливое, удобное и стильное. Наряд, в котором она выглядела бы невероятно сексуально, но который при этом подходил бы для непринужденного ужина в мексиканском ресторанчике в пятницу вечером. Для человека, который на этой неделе почти каждый день щеголял в дырявой футболке Стэнфорда и потрепанных штанах для йоги, это вообще не должно быть проблемой. Она порылась в недрах шкафа, куда складывала вещи, которые покупала всякий раз, когда получала очередной отказ из редакции и пыталась забыться в интернет-магазинах. «О, кожаная куртка!» Она купила ее в прошлом месяце, когда «Нью-Йоркер» отверг статью, которая, по ее мнению, должна была им понравиться. Куртку доставили в разгар жаркой лос-анджелесской весны, и она засунула коробку в шкаф, даже не примерив. Увидев сумму на чеке, Ник поморщилась. О чем она только думала? Уже слишком поздно оформлять возврат? Затем она надела куртку. «Черт возьми, эта штука делала знойными даже ее старые штаны для йоги!» Она поправила молнии и улыбнулась своему отражению в зеркале. «Если надеть ее, плюс те джинсы, в которых ее задница становится сексуальной, как у подружек рэперов, то можно выбрать любую рубашку и выглядеть великолепно». Ник снова села за стол и посмотрела на свой список дел, полный ерунды, которой она не хотела заниматься. Спустя 15 минут, наполненных попытками дозвониться до кого-то и общения с автоответчиками, часть которых были переполнены, она сдалась. Стоял день пятницы. Все на восточном побережье к этому времени уже закончили работать, а на западном только старательно делали вид. Видимо, пришло время и ей присоединиться к лодырям. После полуторачасового занятия йогой, часового восстановления после нее на диване, душа, примерки обуви и выбора макияжа, подходящего к наряду, она была готова всего на 2 минуты позже условленного времени. К счастью, Карлос опоздал на 5. «Привет, я снаружи, прости, что опоздал», — сказал его голос в трубке. «Мне подняться или нет, я спущусь», — ответила Ник. Ее охватило волнение, не посещавшее ее со школьных времен. Она закатила глаза, удивляясь себе. «Это ведь не свидание, забыла?» Когда Ник вышла на улицу, Карлос стоял у двери. Она думала, что он будет ждать ее в машине. От этого она разволновалась еще сильнее, но это было приятно. «Привет!» Он улыбнулся ей. «Черт подери, ты выглядишь великолепно!» Она попыталась сдержать улыбку, чтобы та не растянулась во все лицо, но ничего не вышло. «Спасибо, ты тоже». Она потянулась обняться, но Карлос наклонился, чтобы поцеловать ее. Ник этого не ожидала, но ей так нравилось целовать его, что она воспользовалась бы любым предлогом. «Проголодалась?» — спросил он, когда они, наконец, оторвались друг от друга. Большим пальцем она стерла с его рта блеск для губ и двинулась с ним к машине. «Умираю с голоду. Я пообедала одним салатом, готовясь к нашей встрече». «Наверное, следовало перекусить после йоги. Ну что ж, по крайней мере, там, куда они направляются, будет много еды». Карлос открыл для нее пассажирскую дверь. «Это один из лучших комплиментов, которые мне когда-либо делали». Она улыбнулась ему, когда он завел машину. «Ты объявил себя экспертом по еде. Я решила тебе довериться». «Это было верное решение. Прими мою искреннюю благодарность, особенно учитывая тот факт, что я оскорбил тебя, поставив под сомнение твою преданность мексиканской кухне». Ник печально покачала головой. «Я все еще не оправилась от этого. Тебе придется дать мне немного времени». Он сжал ее бедро, прежде чем снова положить руку на рычаг переключения передач. «У тебя будет столько времени, сколько потребуется». Выехав на автостраду, Карлос прибавил скорость. «Ты знаешь, а я так и не научилась водить машины с механической коробкой». Николь провела кончиками пальцев по контуру его пальцев. Но, боже, мне нравится смотреть, как это делают другие люди». Он взглянул вниз на ее руку, затем снова на дорогу. «Мой отец заставил и меня, и мою сестру научиться водить механику, прежде чем освоить автомат. Он говорил, что если сначала научиться управлять автоматом, то потом будет лень по-настоящему водить. Но если учиться на механике, то станешь превосходным водителем на всю жизнь». Карлос нахмурился, глядя на нее, но его глаза по-прежнему улыбались. «Все еще не могу поверить, что у тебя хватило наглости заявить, что я езжу слишком быстро. Почему именно я?» Ник убрала свою руку с его и указала на спидометр. «В данный момент ты на 15 миль в час превысил ограничение скорости, мистер. Безопасность превыше всего». Карлос пожал плечами. «Это ведь не моя вина, что все остальные на трассе такие нерешительные». Она засмеялась, покачала головой и откинулась на спинку сиденья. «Надеюсь, у тебя есть подушки безопасности для пассажира и хорошая страховка». 15 минут спустя, проехав по некоторым не самым фешенебельным районам Эстсайда, они остановились на стоянке у любимого ресторанчика Карлоса. «Вот мы и на месте», — объявил он. «Токерия де лос Кампос. Прежде чем мы войдем, есть какие-нибудь продукты, которых ты избегаешь? Я имею в виду, кроме голубого сыра и оливок». «О, существует множество вещей, которые я ни за что не стану есть, помимо голубого сыра и оливок. Но не думаю, что их можно найти в мексиканском ресторане». Карлос посмотрел на нее с прищуром. «Что ты имеешь в виду? Ты вообще когда-нибудь была в настоящем мексиканском ресторане? Там подают много всякого, чего не едят разные люди». Он сделал паузу. «Подожди! Ты что, ходишь в Чипотль?» «Чипотль». Сеть ресторанов США, Великобритании, Канаде, Германии и Франции, специализирующихся на приготовлении буррито и тако. Название компании происходит от мексиканской приправы «чипотле». Ник засмеялась и открыла дверцу машины. «Признаюсь, да, когда-то я была в Чипотле, но также бывала и во многих настоящих токериях. Я же говорила тебе, что большую часть жизни прожила в Калифорнии». Он вышел из машины и подошел к ней. «Ладно». «Где именно в Калифорнии?» В голосе Карлоса все еще сквозило подозрение. «Выросла в Сакраменто. Мои родители до сих пор живут там и недоумевают, почему я остаюсь в Лос-Анджелесе, не имея даже, по их мнению, стабильной работы, а не вернусь домой. Они поддерживают меня, хотя и не понимают толком, чем я занимаюсь». Карлос улыбнулся ей. «То же самое происходит с некоторыми моими двоюродными братьями и сестрами. У них есть работа, в которой их родители ничего не понимают. Сакраменто вполне респектабелен, но я все еще не закончил свое расследование твоих отношений с мексиканской кухней. Что еще ты не ешь?» Они прошли короткий путь до входа, и Карлос распахнул перед ней дверь. «Желе во всех видах, заварной крем во всех видах, но особенно когда он внутри пончика — куриную грудку, морковный пирог, свежие персики, в отличие от персиков из компота, и кокосовую стружку. Что-нибудь из этого может оказаться внутри тако?» Он вздохнул с облегчением. «Куриная грудка потенциально может быть внутри тако, но не волнуйся, я не буду ее заказывать. И я клянусь, что в этом заведении нет тако с желе или морковным пирогом». Когда подошла их очередь, Карлос сделал заказ на испанском, не посоветовавшись с Ник. Ей было очень жаль, что она не владеет этим языком. Конечно, она могла сказать пару слов. Просто потому, что жила в Калифорнии и внимательно вслушивалась, когда брала интервью у испаноговорящих людей при помощи переводчика. Но в школе и колледже она изучала французский, о чем сожалела уже много лет, с тех пор, как поняла, насколько полезным было бы для нее владение испанским хотя бы на базовом уровне. «Что ты будешь пить?» — спросил Карлос. «Ананас агуа фреска, пор фавор». Агуа фреска — легкие безалкогольные напитки, приготовленные из одного или нескольких фруктов, злаков, цветов или семян, смешанных с сахаром и водой. Ответила она со своим не ужасным, но весьма ощутимым акцентом, над которым Карлос и парень за стойкой посмеялись. Он расплатился, и они скользнули в пустую кабинку, захватив напитки и табличку с номером заказа. «Ты с детства говоришь по-испански?» — спросила она его. Карлос покачал головой. «Нет, мои родители эмигрировали, когда были маленькими. Маме было 3 года, папе 8. Они оба выросли, разговаривая по-испански дома и по-английски в школе, Их часто дразнили за акценты, за то, что они недостаточно хорошо говорили по-английски. Они не говорили по-испански со мной или Анжелой, когда мы были детьми, потому что не хотели, чтобы с нами случилось то же самое. А я хотел бы говорить по-испански. Он вздохнул, и она подавила желание схватить его за руку. Да, это был длинный вариант ответа вместо простого «нет, но хотел бы». Особенно пока рос в Лос-Анджелесе, где все, видя тебя и слыша твое имя, говорят с тобой по-испански, а ты не можешь ответить. Нормально, я выучил его только в колледже, но, наверное, всегда стеснялся этого. Ник сделала глоток своего агвафреско. У нее были друзья, дети испаноязычных родителей, с которыми случилось то же самое, и все они одновременно ненавидели и понимали выбор, сделанный их мамами и папами. 63! Мужчина забрал табличку с их номером и поставил два огромных подноса с едой. Боже мой! Перед Ник оказалось невероятно много тако. Слава богу, она была голодна. Она насчитала по меньшей мере 6 разных видов, но каждого вида было по 2 порции. А еще там были чипсы, гуакамоле и большое блюдо жареных бобов с рисом. Хорошо, что на ней джинсы стрейч. Карлос рассмеялся, увидев выражение ее лица. «Не могу понять, это предвкушение или испуг?» Она покачала головой, не отрывая глаз от еды. «Я тоже не могу». Он взял бутылочки с сальсой, которые стояли в углу их кабинки. Ник потянулась за еще одной, но он забрал ее у нее из рук. «Подожди. Каждая сальса сочетается с определенным видом тако». Она хотела было возразить, сказать, что сама в состоянии выбрать сальсу, но передумала. «Хорошо, кулинарный гуру, расскажи мне, как это надо есть». Одарив ее улыбкой, Карлос коснулся ее руки. В последний раз она видела эту улыбку в среду вечером прямо перед тем, как он снял с нее нижнее белье. У Ник не имелось привычки просить мужчин указывать ей, что делать, но, видимо, им это нравилось. Заводить себе такую привычку она не планировала, но всегда полезно знать подобные вещи. «Ну, если ты так ставишь вопрос». Он выстроил перед ней тарелки с тако и добавил в каждую сальсу по своему выбору. «Сейчас. Выбери, какие тебе нравятся больше, какие меньше, а я скажу тебе, из чего они сделаны». Она потерла руки и сняла куртку. Этот вечер уже был веселее, чем обычные свидания в Лос-Анджелесе, напитки в хипстерском баре, ужин в пиццерии топ-класса по соседству. Ник откусила по очереди от каждого тако, а затем по второму кусочку от всех 6. «Хорошо», — она посмотрела на все свои тако, а затем через стол на него. Пока она тщательно пробовала каждое, он мгновенно уничтожил свою порцию. «Во-первых, должна сказать, тако, которому ты отвел 6-е место, кажется мне незаслуженно обделенным. Я бы, например, ела его каждый день, будь у меня такая возможность». Карлос жестом велел ей продолжать. Ник взяла тарелку и поставила ее на дальний конец стола у окна. 6. «Карне асада». «Карне асада, жареное мясо». «Но ты, конечно, и сама это знаешь». Ник кивнула и постаралась сдержать улыбку, как будто ее любимый учитель только что сделал ей комплимент перед всем классом. Она поставила еще одну тарелку рядом с первой. «Трипас, уверена, что это не слишком странно для тебя?» «Трибуха. Ха! Ладно, это немного странно. Она действительно не ожидала, что сегодня вечером ей предстоит отведать рубец. Тем более не думала, что она предпочтет его стейку». «Если бы это было слишком странно, разве я стала бы это есть?» Ник надеялась, что он не заметил, как она уклонилась от прямого ответа на вопрос. Несколько секунд поколебавшись с выбором, она подвинула третью тарелку. «Карнитас!» «Карнитас — жареная маринованная свинина». Карлос притянул к себе корзинку с чипсами и плеснул сальсу на одну из пустых тарелок. «Только 4-е место для карнитаса? Ничего себе!» Она не вполне поняла, было ли это «ничего себе хорошо» или «ничего себе плохо». «Мне очень понравились карнитас. Я раньше думала, что люблю их больше всего, и мне больно ставить их на 4-е место, но...» Карлос обмакнул чипс в сальсу с широкой улыбкой на лице. «Это забавно, продолжай». Никому из парней, с которыми Ник встречалась за последние 5 лет, даже в голову бы не пришло заказать столько еды на 2. Даже для 4 человек. Слава богу, здесь никого из них не было. Она поставила перед собой четвертую тарелку. «Кабеса на третьем месте!» — воскликнул Карлос. И она никогда не встречалась ни с кем, кто мог бы заказать ей тако из коровьей головы. Восхитительное тако из коровьей головы, для справки. Карлос закатал рукава до локтей, и она не смогла сдержать вздоха при виде его предплечий. Имеет ли мужчина хоть малейшее представление о том, насколько это сексуально, когда они так делают? Ник пристроила следующую тарелку к ее товаркам. «Ленгуа». Карлос погрузил чипс в миску с гуакамоле. «Ну, ему надо было бы присудить первое место. Но ты ведь имеешь право на ошибку». Почему она не удивилась, что больше всего он любит язык? «Как бы сильно он мне не нравился». «Конечно, он тебе нравится. Теперь-то я это точно знаю». Карлос улыбнулся ей, и она изо всех сил старалась не рассмеяться. «Как я уже говорила, как бы мне не нравилось предыдущее блюдо...» Она поставила последнюю тарелку к остальным. «Вот это мое любимое!» Карлос протянул к тарелке руку, и Ник шлепнула его по ней. «Побольше уважения, Эль Пастор!» «Эль Пастор» — тако, приготовленное на вертеле со свининой. «Прекрасный выбор для любимого блюда, особенно здесь!» Ник доела тако «Эль Пастор» и подняла бровь, глядя на своего спутника. «Ну, как я справилась?» Карлос замер, не донеся чипс гуакамоле до рта. «В каком смысле справилась?» Она закатила глаза. «С испытанием! Это ведь была проверка, даже не пытайся притворяться, что это не так!» Сначала он пожал плечами, не глядя ей в глаза, затем ударил ее щенячьей улыбкой. «Хорошо, да, ты определенно справилась. Но на самом деле это не задумывалось как испытание. Это было просто...» Ник положила немного риса и бобов на тарелку. Она уже была так сыта, что брать добавку казалось нелепым. Но должна же она попробовать рис с бобами, правильно? Обеспечив себя некоторым количеством того и другого, она выпрямилась и посмотрела Карлосу в глаза. «Это было просто что? Давай заканчивай фразу!» Карлос вздохнул и положил вилку. «Просто мне показалось, что ты из девушек того типа, которые живут в фешенебельных районах Лос-Анджелеса, вращаются в высших кругах и которые... Я не знал, как ты отреагируешь на такое место и такую еду». Ник не отводила от него взгляд. Он надеялся, что она отвлечется на еду на своей тарелке, но она явно ловила каждое его слово. «И которая встречается только с белыми парнями? Это ты собирался сказать?» «Именно это». Но вовремя остановился. «Да, но не в том смысле. Черт, она разозлилась на него?» Что ж, имела полное право. Ник засмеялась и потянулась за чипсами. «Брось, не суди меня по Фишеру. Он, конечно, не единственный белый парень, с которым я встречалась, но определенно один из худших». Он готов был поверить ей на слово. В этот раз она намного спокойнее говорила о Фишере, чем в их последнюю встречу. Может быть, все дело в курсе самообороны? «Как продвигаются твои самооборонительные занятия? Уже готовы надрать кому-нибудь зад?» Ник подняла кулаки. «Чертовски в этом уверена», — заявила она, прежде чем опустить руки. «На самом деле я не думала, что мне понравится. Наверное, ожидала, что это будет какая-нибудь ерунда типа борьбы за женские права, но я чувствую, что многому учусь там, и это действительно очень весело. Инструктор, она же владелец тренажерного зала, потрясающая женщина». Карлос тоже думал, что это будет нечто вроде борьбы за равноправие. Его отец заставил Анжелу посещать занятия по самообороне, когда она поступила в колледж, и сестра все время жаловалась на это. Они только и делали, что говорили о чувствах и лупили чувака, обмотанного поролоном, но защищаться на самом деле она не научилась. Карлосу пришлось отвезти ее на задний двор и показать, как наносить удары, чтобы она чувствовала себя комфортно, когда ходила по улицам одна. «Надо же, я с удовольствием узнал бы об этом побольше». И с радостью раздал бы их брошюры некоторым своим пациентам и их мамам, хотя, боюсь, это удовольствие им вряд ли по карману. Ник покачала головой. «А вот и нет. Это еще один приятный сюрприз. У нее особые условия для членов клуба, и гибкая система оплаты занятий довольно круто». «Вау!» Карлос хорошо знал, что людям с низким или средним уровнем дохода в этом городе трудно получить доступ ко многим вещам, которые снобский Лос-Анджелес считал само собой разумеющимся. «Ты планируешь написать об этом? Я читал материал про Анну Гардинер в Vogue, о котором ты мне рассказывала. Здорово!» «Правда?» Если бы он знал, что это ей так польстит, то сказал бы об этом еще несколько дней назад. «Спасибо, я так рада, что тебе понравилось. Честно говоря, я не думала писать о тренажерном зале Натали, но это хорошая идея». Она пожала плечами. «Посмотрим». «О чем ты еще пишешь? Ты везде работаешь на удаленке или где-то в штате?» «Нет, внештатно. Когда я окончила колледж, меня взяли на работу в «Нью-Йорк Таймс». Это было потрясающе и невероятно. Я научилась там писать тексты и собирать информацию, в том числе проводить журналистские расследования, просто слушая тамошних репортеров и задавая им кучу вопросов». Ник скорчила гримасу. «И спрашивая их мнение о моих текстах, что было, конечно, тяжело, но в конечном итоге очень полезно». Карлос ухмыльнулся, увидев выражение ее лица. «Они были слишком прямолинейны, да?» Она уронила голову на руки. «Передать не могу, до чего. Боже, мне все еще стыдно вспоминать о том случае, когда я дала одному журналисту черновик материала. Он долго и подробно объяснял мне все недостатки моего текста. Но знаешь, этот ужасный разговор стоил по меньшей мере одного года на курсе журналистики». Она сделала глоток воды. «Потом я вернулась сюда, чтобы стать редактором развлекательного раздела «Лос-Анджелес Таймс». Это была совсем другая работа, но я многое узнала о тонкостях местной культурной индустрии». Ее Лос-Анджелес сильно отличался от того, в котором он вырос. Она вращалась среди кинозвезд и богачей, о существовании которых он знал, но которые казались ему такими далекими, словно жили на другом конце страны. «Это длинный вариант ответа на твой вопрос, о чем еще я пишу. Я ушла из «Лос-Анджелес Таймс» примерно полтора года назад. Пришлось заплатить большую неустойку, но оно того стоило. Я устала писать максимально развлекательные истории про знаменитостей. Сейчас у меня идеальный баланс в работе. Пишу очерки об известных людях, особенно о цветных женщинах. Но, кроме того, провожу журналистские расследования и делаю короткие занимательные тексты, когда позволяет время. Было немного страшно решиться на перемены, но мне очень нравится строить работу таким образом». Карл кивнул. Кое-что из этого он уже выяснил, когда поискал в интернете ее материал про Анну Гардинер. Но не все. «Что за журналистские расследования? Неужели в наши дни за это платят где-нибудь, кроме Нью-Йоркера?» Ник ухмыльнулась. «Вообще-то, на прошлой неделе у меня вышла статья в Нью-Йоркере. Это уже второй мой материал там». Невероятно, он попал прямо в точку. «Черт подери, это потрясающе! О чем была эта статья?» «Спасибо. О знаменитостях. Это был портретный очерк о сценаристке, у которой этим летом выходят два фильма. Мне было приятно написать о ней». Улыбка Ник немного увяла. «Я была очень рада публикации моего материала, но сейчас поняла, что даже не открывала журнал. Это было в тот день, что игра «Доджерс», понимаешь?» Карлос вдруг возненавидел Фишера. «Что за способ испортить ей радость от достижения?» Он посмотрел на их стол. Тарелки с недоеденными тако аккуратно выстроились в ряд, бобы и рис практически не тронуты, стаканы пусты. «Хочешь заказать десерт?» — предложил он. Ник рассмеялась, и печальное выражение исчезло с ее лица. «О, боже мой, нет, ты что, издеваешься надо мной? Я слишком объелась, чтобы даже думать о десерте. Не помню, когда говорила это в последний раз». Они помахали на прощание персоналу, вышли и сели в машину Карлоса. Через несколько кварталов Ник прочистила горло. «Подобный вопрос может вызвать у кого-то осуждение, но я все равно спрошу. Ты никогда не беспокоился о своей машине, паркуя ее в таких районах?» Карлос кивнул. «Это просто здравый смысл. Сначала я почти не ездил на ней никуда, кроме как на работу и домой. У меня была настоящая паранойя насчет взломов, аварий или других машин, которые будут парковаться слишком близко ко мне. Я никогда не пускал за руль парковщиков, чего в Лос-Анджелесе, как ты понимаешь, избежать довольно сложно». Карлос включил поворотник, чтобы свернуть на автостраду, и подумал о тех месяцах. Он плохо помнил то время и какие-то вещи знал только потому, что друзья упоминали о них позже. Порой в недрах своей электронной почты он находил письма, которые отправлял друзьям, чтобы поблагодарить за их открытки с соболезнованиями, за еду или то, что они пришли на похороны. Однако он не помнил не только то, что писал им, но и сами открытки, еду или встречи. Это были ужасные дни, и его даже радовало, что многие из его воспоминаний затянуты туманом. Пожалуй, машина была не единственной причиной, по которой он месяцами почти никуда не ездил, кроме как на работу и к маме. «И что же заставило тебя измениться?» — спросила Ник. Он пожал плечами, решаясь на дерьмовый ответ. Просто единственным ответом, который он мог придумать, была правда. «Мои друзья, честно говоря, особенно мой друг Дрю. На самом деле, все эти страхи были связаны вовсе не с машиной, а с моим отцом». Карлос старался никому не показывать, как тяжело ему пришлось после смерти отца, особенно своим родным. Он знал, что должен стать для мамы и Энджи той опорой, в которой они нуждались. Однажды на работе мы обсуждали новый случай, который поступил накануне. Это был мужчина средних лет, он внезапно умер от сердечного приступа, как и мой отец. Когда коллеги описали, что произошло, а другие начали задавать дополнительные вопросы, мне пришлось выйти из комнаты. Я не думал, что кто-нибудь это заметил. Но в тот вечер Дрю спросил, не хочу ли я выпить пиво, когда мы оба закончим. Мы вообще не обсуждали произошедшее, но это помогло. А потом, на следующей неделе, он убедил меня вступить в баскетбольную команду. Я понимал, что он делает это, чтобы заставить меня выходить из дома ради чего-то еще, помимо работы, но все равно его послушал. И это помогло. Карлос не смотрел на Ник, но чувствовал, что она наблюдает за ним, прислушиваясь к каждому его слову. Она не дотронулась до него, но мягкость в ее голосе была похожа на ласковое прикосновение. «Внезапный сердечный приступ. Это ужасно, мне так жаль». Он кивнул, радуясь, что в салоне темно, и она не может видеть слез в его глазах. «Спасибо. Вернемся к машине. Думаю, именно тогда я понял, что не хочу больше жить в страхе. Конечно, ее могут вскрыть возле мексиканского ресторанчика, или я могу попасть в аварию по дороге на работу или с работы. Но я ведь купил машину в память об отце. Разве ему было бы приятно знать, что я боюсь на ней ездить? Боже милостивый, не могу даже представить, как стыдно ему стало бы за меня, если бы я не захотел ехать в мексиканский ресторан из-за страха, что с моей тачкой здесь может что-то случиться, понимаешь?» Какого черта он обсуждает с ней своего отца? Он никогда не разговаривал о нем даже с Анжелой или мамой. Карлос решил перестать говорить и даже думать о папе примерно через полгода после его смерти. Иначе ему было бы слишком трудно справиться. Чёртовы журналисты! Любому язык развяжут. «Я рада, что у тебя такие хорошие друзья». Ник положила свою руку на его, и он подумал, что она собирается сказать еще что-нибудь теплое и сочувственное, что окончательно выбьет его из колеи. «И еще рада, что ты открыл для меня этот ресторанчик, потому что, боже мой, как же там вкусно!» Он рассмеялся, отчасти от облегчения, что она сменила тему. «Я тоже рад. Люблю это место. Стараюсь не ходить туда слишком часто, всегда там объедаюсь». Они говорили о тако всю оставшуюся дорогу до ее квартиры. «Знаю, звучит сомнительно, но что уж тут поделать», заметила Ник, открывая дверь своей квартиры. «Хочешь немного газировки? Мне обычно помогает почувствовать себя получше после того, как я слопаю огромную порцию еды. У меня есть как минимум 4 разных вкуса». Она сбросила туфли у двери, и Карлос последовал ее примеру. «Хм, надо подумать, какие именно?» Ник сняла кожаную куртку, прошла на кухню и открыла холодильник, пока он садился на диване. «Грейпфрут, лимон, ягоды и манго!» Он преувеличенно вздохнул. «Конечно же, мне больше нравится лайм, но, думаю, смогу довольствоваться и грейпфрутом». Николь достала воду из холодильника и принесла к дивану. Он отпил немного, поставил стакан на кофейный столик и обнял ее. «Газированная вода, конечно, хорошо успокаивает желудок после обильной пищи, но хочешь узнать, что еще помогает в этом случае?» Ник подняла брови. «Хм, что?» Карлос провел рукой вверх и вниз по ее обнаженной руке. «Немного хорошей и здоровой физической активности». Она сделала пару глотков воды и поставила стакан на стол. «О, надо же, как интересно! Я-то много раз читала прямо противоположное. Не стоит принимать пищу перед какой-либо активной деятельностью». Он энергично замотал головой. «О, нет, нет, это устаревший совет. Видишь ли, я врач, поэтому в курсе всех новых и самых современных исследований по этому вопросу». Он потянул за одну из ее прядей, отпустил ее, затем потянул за другую. «Как здорово, что у меня есть ты, продвинутый доктор, чтобы просвещать меня, совсем отставшую от жизни». Ник привлекла его поближе. «Я так рад, что ты меня ценишь». Карлос поцеловал ее в шею, а затем спустился поцелуями к ложбинке на груди. «Еще как ценю». Его большие пальцы были на ее сосках, твердых вершинах под тонкой тканью рубашки. Она закрыла глаза. «На самом деле, чем больше усилий, тем лучше для пищеварения». Он толкнул ее на диван и задрал рубашку. «Ого, так познавательно! Чем...» У Ник перехватило дыхание. Пришлось сделать паузу, прежде чем продолжить. «Чем же нам заняться? Мы могли бы отправиться на прогулку». Карлос стянул с нее рубашку и отбросил в сторону. Ее груди округлыми и сочными холмиками вставали под прозрачным черным лифчиком. Он не мог перестать смотреть на нее и прикасаться к ней. «Прогулка — отличная идея. Насколько я помню, путь до твоей спальни очень долг, и нам потребуется много времени, чтобы туда добраться. По-моему, это идеальное расстояние для прогулки».